уже горчил на языке, пощипывал в носу. «Да, крепко горит», — подумал Коньков. Ему не терпелось поскорее прибыть на пожарище, поглядеть на этого Бабарыкина, как он мечется теперь по складу. Но что это за разгильдяйство? Среди бела дня склад загорелся. Зачем же он смотрит, сукин сын? Ну, я ему сказану, горячил себя Коньков. Лодка хоть и летела, словно ласточка над волнами, высоко задрав нос, но река то и дело петляла между сопок, и каждый кривун, оставляя за собой очередные отроги сопок, выводил все на новые заслоны, и, казалось, нет им числа. Дым над рекой появился неожиданно. Как только лодка свернула за гранитный выступ высокой отвесной сопки, над острыми гольцами закурчавился дымный гриб, спадая жидкими клочьями на темную воду, кипящую на перекате мелкими рваными волнами. Далее по речному плесу все заволакивало до самых берегов белесой дымовой завесой. И там, где-то неподалеку, за очередным кривуном, угадывался пожар. Оттуда несло, высоко вздымая в небо, как черные перья, истлевающие на лету, щепки, листья и оскретки сосновой коры. Лодка вдруг развернулась и пошла по неширокой, заросшей водяным лютиком и тростником, речной протоке. — Куда ты? — крикнул Коньков. — По реке давай, на лесной склад! — Лесному складу мы теперь не поможем, — спокойно сказал Голованов. — Чем ты его? Штанами, что ли, потушишь? Мне Бабарыкин нужен, а мне тайгу надо спасать, — повысил голос Голованов. — Бабарыкин никуда не денется, а тайгу можем отстоять, пока не поздно. — Что ж мы вдвоем тайгу потушим? — спросил Коньков. — Люди уже на месте, — заверил Голованов. И в самом деле, в горящей тайге было множество народу. Все нанайцы да удыгейцы из таежного поселка Арму. Они были с лопатами, топорами и даже с пивами. Длинный и неширокий ров извилистой змейкой опоясывал горящий участок леса от остальной тайги. Здесь, словно на переднем крае обороны, вдоль этого рва бегали и суетились люди. Больше все глядели за тем, чтобы перелетевшие через ров искры не заронили огонь в новом месте. Лесной пожар еще только начинался. Кое-где факелом истаивали вершинки неокрепших сосенок, свечками оплывали в несильном жаре сухостоины, да трещал, как лучины, корежился и разваливался в угле валежник. Жидкие космы дыма повсюду просачивались откуда-то из-под земли, и лишь местами из сухих корневищ вырывались косые и неверные язычки пламени. Но ясень, ильмы, маньчжурский орех, бархат, темная кипень подлеска держались стойко. Фома Голованов, крича и размахивая топором, увлекая за собой удыгейцев, бросился рубить охваченные огнем деревья. От каждого удара горящее дерево, вздрагивая, осыпало лесорубов летучим роем искр, и, заваливаясь треском и гулом, обдавала всех жаром и головешками. «Штаны затяни потуже!» — кричал Голованов. «Не то вернешься домой с головешкой вместо этого самого. Баба прогонит!» Ему отвечали нанайцы. «У тебя, наверное, все усохло, бояться не надо!» «Хо-хо-хо! Вот это по-нашему!» — довольный собой гоготал Голованов и снова покрикивал. «Лопатами, лопатами шуруйте, ребятки!» Главное, корневище подрубайте, где горит, чтоб огонь низом не пошел. Коньков, казалось, позабыл и о лесном складе Бабарыкина, и о самом бригадире Чубатове, и о плотах, обо всем том, зачем приехал в эту таежную глухомань. Он преданно повсюду поспевал за Головановым и по первому слову его кидался с топором или с лопатой на огонь. «Так, так, его капитан, глуши, бей по горячему месту!» — покрикивал Голованов. «Вот это по-нашему! Молодец!» Старик был неутомим. то с шуткой, то с матерком подваливал он одним ударом топора высокие сосенки да елочки, а Коньков, ухватившись обеими руками за камель, оттаскивал срубленные деревья подальше от пожара. Удыгейцы также азартно и ловко подрубали корни, сносили валежины, бегали с ведрами и засыпали песком горящие лежбище палого листа и всякой прели. Меж тем незаметно опустились сумерки. Очистились вершины деревьев от дымной завесы. В просветах от поваленных сосен до елочек заблестели на небе звезды. Все стихло. Ни возбужденных криков людей, ни огненных вспышек, ни треска горящих сучьев, только редкие головешки, присыпанные песком, да еще чадили жиденькими струйками, однако дым пластался по низу возле корневищ, перемешивался с вечерним туманом. — Баста! — сказал Голованов. — Шабаш, мужики! Хорошо поработали, а теперь вниз к реке, мойтесь, не то в потьмах за чертей сойдете. Вместе пойдем, — сказал ему Коньков. — Ступайте, ступайте. Я еще пошастаю тут. А вы где не отрыгнул огонек-то? А вы там у дегейцев попытайте. Люди спускались по крутым откосам к реке, цепляясь за мягкие ветви жимолости, черемухи. У воды шумно плескались и возбужденно переговаривались. «Кто же тайгу поджег?» — спрашивал Коньков. «Никто не поджигал. Сама загорелась». «Как сама?» «От склада огонь перелетал. Ты что, не соображаешь?» «А склад от чего загорелся?» «Сторож знает. Такое дело», — ответил старик-удыгеец. «А где он?» «Я не знаю». «Ну, а кто же знает?» «Никто не знает. Такое дело», — ответил другой старик. «Куда же он делся?» — удивился Коньков. «Его пропадай». «Да что, он сгорел, что ли?» «Не знай». Вдруг Коньков увидел идущего навстречу по речному берегу старого знакомого, Созу Хелюндзигу. «Соза Семенович», — кинулся к нему Коньков, — «ты что здесь делаешь?» «Председателем артели работаю», — отвечал тот с улыбкой, радушно здороваясь с капитаном. «Ты ж на бурлите работал», — удивился Коньков. «И ты там работал?» — невозмутимо отвечал Соза. «Да, твоя правда. Скажи на милость, вот так встреча». Коньков все улыбался и, словно спохватившись, спросил озабоченно. «Ну вы что, в самом деле не нашли сторожа?» «В самом деле пропал сторож. Куда девался, никто не знает. Утром на складе был. А когда пожар случился, пропал. А Бабарыкин где?» «Тот ездил на Запань. Когда возвратился, склад догорал». «А, ничего себе пироги!» — сказал Коньков и после паузы добавил. «Ладно, разберемся». Ночевать пригласил его Хелюндзига. Попутно зашли на лесной склад. Ни Бабарыкина, ни сторожа. Тишина и пустынность. Один штабель бревен сгорел начисто, и на свежем пепелище дотлевали мелкие колбежки. Но они уж никого не тревожили. Тайга была далеко от них, уцелевшие штабеля бревен еще дальше. Коньков носком сапога поворошил кучки пепла, ни искорки, ни тлеющего уголька. Все мертво. «А чего колбежки дымят?» — спросил он Хелюндзигу. — «Это они остывают. Дым изнутри отдают. Огня уже нет», — ответил тот спокойно. — «Ты все знаешь, Соза», — усмехнулся Коньков. — «Конечно», — согласился Хелюндзига.

почему закон нарушают? Кто виноват? Расследуй такое дело. Не могу. Это не в нашей сфере. Здесь другой район. А что, для другого района закон другой писан, да? Да не могу я, чудак-человек. Полномочий у меня нет на это. Какие полномочия? У тебя фуражка милиционера, погоны капитана. Чего еще надо? Коньков только посмеивался. Не смешно, понимаешь? На той неделе знаешь, что делали? Реки бомбили. И Татибе, и Кутон. Там заломы. Лесу много, воды мало. Они бомбы кидали, чтобы заломы разбросать. Речное дно, берега искалечили. Рыбы не будет, худо совсем. Я знаю, кто бомбил, кто приказ давал. Посадить за такое дело надо. Ты следователь? Вот и пиши на них протокол. Да не могу я. Они подчиняются краевым организациям. Там и рыбнадзор, и лесная охрана. Вот туда и сообщай. Соза поморщился. Телеграммы давал, звонил. Никто не слушает. Он налил водки. Выпили. Тайга чужой стала. Отозвалась с дивана Адига. Я говорю ученикам, земля наша, тайга наша, а они смеются, если наша. Зачем ее уродуют?